Члены ЗВ-1 переглянулись, а Джелинар внутренне фыркнула. Космический флот у землян, если бы не Майкл, те бы 100 лет додумались до компенсатора перегрузок и таки самолетов, как глайдеры. Однако глайдеров не хватит, силкит или же Майкл использует в своих ракетах явно какой-то нестабильный на квадах, так как сила взрыва бомб явно выше, чем добились гаулды, из-за чего ему удается выигрывать во многих сражениях, также тактика его войск явно копирует тактику землян. Так что предположение доктора Джексона не лишено своей логики. Мда, думаю, у нас проблемы. Может, свяжемся с Майклом и купим у него еще оружие в обмен на наши? Спросил Анил. Это скорее всего была разовая сделка, чтоб передать нам глайдеры и сделать пешками на его игральной доске. Он мог получить оружие куда дешевле и быстрее, что скорее всего так и сделал, ответила Джелинар. Но опять же, какая будет цена? Значит, нужно увеличить количество миссий. Может, где-то все же будет какая-то орбитальная пушка. Джелинар задумалась. Она в принципе могла дать чертежи этой пушки, но с другой стороны, какую выгоду земляне принесут ток Ра? Эти двое мужчин, Джек и Даниэль, любили Ра, совершили величайший подвиг в галактике. Хотя у Джексона и была маразматическая теория, что Силкит контролировал и этот шаг. Как член фракции, что сделала информацию и разведку своей оружием, Джелинар могла сказать на 100% просчитать перемещение Ра, было невозможно, ровно так же, как и подцепить для него подпространственный передатчик. Так, что владыка обмана никак не мог разыграть такую интригу. Да и точно не в его стиле подставлять свой самый важный актив – Землю. Возможно, он уже нашел другие высокоразвитые миры, но Майкл постоянно упоминал, что очень высоко ценит Землю, что может быть, как правдой, так и ложью. Однако очень скоро она об этом узнает. Майкл будет обязан выйти на связь с ними. Чтоб я еще раз создал какое-то государство, нет, быть депутатом еще неплохо, но вот императором, наверное, какой-то дефектный ген во мне. Ворчал я себе под нос, и печатал различные документы, потом распечатывал их и ставил свой королевский штемпель на них. Вроде и людей талантливых подобрал, вроде и работают они, а почему я чувствую выжатым лимоном? Может, на концерт Арии сгонять? Работы стало действительно много, с развитием организации, с преобразованием так недолго просуществовавшего Ордена Скорпиона в Империю, чтоб уже по 5 раз не менять название, я решил поступить проще, Галактическая Империя. Теперь от шуток не отмашешься, о том, что я почему-то должен быть немощным стариком, а рядом со мной быть инвалид, дышащий с помощью системы жизнеобеспечения, хотя в качестве инвалида на протезах есть Адам. А ведь у нас еще черные мундиры. В общем, меня уже обвиняют, что я у дедушки Лукаса украл его бедный сюжет и создал на основе этого сюжета свою страну. Знаете, иногда хочется быть гаулдом-тираном. Пойти что ли парочку личинок гаулдов съесть, чтоб нервы успокоить? Да нет, не выход, куда уж лучше шаурму. Вроде по статусу тебе положен личный повар, а вроде как привык все делать сам, и продолжаю делать. Питаюсь в столовой базы, готовит там достаточно вкусно, если хочу себе что-то необычное, то готовлю себе сам, да еще может Джону, да и Циру учу, как готовить с помощью электрической плитки. Меня оскорбили, что мои способности средние, оказывается, у древних было целое направление, направленное на то, чтобы создавать новые комбинации вкуса и запаха, сотни мастеров соревновались, чтоб предоставить свои шедевры, и потом их заносили в компьютеры, и потому компьютер в конвекторе материи производили эту еду. Но, единственное, что я готовил на уровне выше среднего по ее высокому мнению, так это борщ. Честно, так и понял логику этой женщины, пустяковые блюда я почему готовлю ниже среднего, а сложные выше. Хотя готовкой я никогда профессионально не занимался. Ох, похоже, нужно выпить чай. Власть рождает привилегии, это незыблемое правило. Каким бы демократическим ни был правитель, он не может устроить от некоторых привилегий. Учитывая, что я могу производить сколько угодно денег земли, то это тоже влияет на мое мировосприятие, а также на психику. Если есть деньги, их нужно потратить, в принципе обычная схема, накупить кучу ненужного хлама, всем показать, что у тебя есть деньги, что ты успешен. В этом и проблема. Я даже не знаю, это от гаулда, в котором я, или же это от человека. Для начала у меня появилась определенная коллекция чая и кофе, вместе с напитками с куда большим градусом. Это еще для своей совести можно оправдать, что это на представительские услуги, впрочем, как и ремонт кабинета, как и дизайнерская одежда, слава тебе, Господи, что не более. Крыша еще не уехала от власти и денег, и это хорошо, ваше императорское величество, сказали по связи. Короче, ответил я, с вами хотят связаться командование Звездных Врат, они узнали, что Апофис хочет наведаться к ним в мир. Что хотят, сухо ответил я, разумеется, на Земле, уже смонтированы системы ведения огня, по орбите вместе с парочкой эскадрилий тяжелых штурмовиков. Провести переговоры о предоставлении военных сил для защиты планеты. Они бы еще хаттак попросили. Хотя идея неплохая. Я подумал над перспективами. Теперь у меня есть 12 хаттаков. Если отдать один немодифицированный корабль, то можно сместить политическую ситуацию на планете в любую сторону. Думаю, остальные страны не обрадуются, что у США есть под управлением космический корабль, что может поставить всю планету на колени. США уже знают, что я на Земле. Предоставление хаттака закроет большинство операций на Земле, можно будет вести дела только через врата. Это минус, но с другой стороны, рано или поздно это произошло бы, когда бы земляне свои 302-е вывели в массовое производство. Так что это просто вопрос времени, другое дело, что эффективно с тактической и стратегической точки зрения. Передав хаттак землянам, тем самым посажу их на крючок, учитывая, что земное командование любит растрачивать любые корабли, которые попадают им в руки, то этот корабль недолго им прослужит, однако политические последствия будут интересными. Другое дело, что предложить за космический корабль они смогут. ХМ, есть парочку идей. КЗВ уже догадалась, что я вербую людей на Земле, почему бы не попросить разрешение на свободную политическую деятельность, хотя в сущности это будет Филькина грамота, учитывая, что договариваюсь я с США, а вербую по всей планете, в государственном департаменте сидят не глупые люди, учитывая, что там работает веер. Последствия после рассекречивания будут не самыми хорошими, они вполне могут решиться на рассекречивание, а могут и не согласиться. Может подтолкнуть, а почему бы и нет, командование Звездных Врат. Сэр, мы же не согласимся на это, не вам это решать, полковник. Ответ единственного их внеземного союзника был краткий. Я передам вам хаттак, однако договор о передаче должны заверить представители всех самых сильных стран Земли. С самым высоким военным потенциалом, договор должен предполагать, что он сохранит свою силу даже после формирования любого другого управляющего органа Земли. П.С. Вы что, идиоты, думали, что я позволю вам, когда вы обретете силу, отмахнуться от договора со мной и направить ваши военные силы против меня? Не доросли еще. Джелинар почувствовала легкую дрожь. Это было так знакомо, так высокомерно, так артистично. Силкит в очередной раз продемонстрировал некоторую парадоксальность своей логики. Хотя тут тонкий расчет. Он знает, что будет держать за горло землян в при любом случае. Кроме того, он мог сподвигнуть людей объединиться в любой момент, но выбрал почему-то этот. Но она пока не понимала мотивов этого системного лорда, ведь он тогда утратит львиную долю влияния на этой планете. Подозрительно. «Руки вверх», — сказал я с легкой улыбкой, направив на ЗВ-1 свой болтер. Они резко развернулись и направили на меня свое оружие. «Щит зажжен, так что не тратьте мое время и пройдемте». «Куда?» — не понял Джек Анилл. «Пока ваши лидеры решают, выполнить ли мое предложение или отказать, я хочу показать вам кое-что. Идите, пожалуйста, вперед». Мы находились на той самой планете, на том самом складе, где неизвестная мне раса с многих миров собрала артефакты, в том числе и квантовое зеркало. Как раз, когда мы вошли, я показал на него. «Я покажу вам ваше будущее с помощью этого зеркала. Пожалуйста, не говори, что это вариация шара с предсказаниями», — пошутил Джек. «Нет, Джек, это кое-что намного хуже. Это квантовый туннель, соединяющий нашу реальность и другую. Мы можем путешествовать между ними. Что сейчас и сделаем. В том мире, Апофис сейчас атакует вашу планету, ваш дом. Это другой мир, но там сражаются вы, за вашу планету, и они проиграют». «Почему?» — спросила Картер. «Там я мертв, наверное, уже тысячи лет. Или же у вашего правительства не хватило воли, а может, просто не повезло. В общем-то, неважно. Но я хочу вам показать, что я действительно друг Земли, а также какой властью обладаю. Какой? Мы впятером спасем ту планету. Кстати, если что, зеркало я с собой заберу». Я вновь улыбнулся. «Будьте добры, положите свои руки на зеркало», — и с явным намеком поднял болтер. «Еще спасать Землю под дулом пистолета меня не просили, и вряд ли попросят. Все больше будут говорить о долге и чести. И да, пожалуйста, придумай какую-то речь, ведь командующий базой генерал Анилл. Ау, я стал генералом. Хорошо, что не адмиралом, я бы не вынес этого, сухо отвечаю ему, руку. Ладно, у нас все равно нет выбора. И они положили руки на зеркало, и тут же исчезли. Вот и настал мой черед. Я тоже положил руку на зеркало и перенесся в другую реальность. Да поможет нам Бог. Примечание к части. Вы же помните, что я тайный гаут. До своей планеты я добрался, только джав нету. Точнее, они за идею рады поработать. Да чего-то есть хотят. Пожертвование на еду джафа. Приватбанк 5168 7554 6955 2026. Глава 17. Кажется, ничего не изменилось, сказал Анил, отчего я закатил глаза. Измерьте квантовую постоянную, именно это и будет адресом этого мира. Кстати, именно этот способ позволяет не потеряться, вместе с пультом управления от зеркала. Если не хотите застрять в этой реальности, лучше ничего не трогайте. После чего нажал пару кнопок на своем ленточном устройстве, и вокруг зеркала появился желтоватый щит. Хотя, вы все равно до него не доберетесь. Это была дополнительная мера предосторожности на всякий случай. Эмиттер щита был запаролен паролем из 74 символов, хотя его можно было обойти специальным кодированным сигналом, на случай, если я потеряю ленточное устройство. Плюс, дополнительная страховка. Есть у меня подозрение насчет Картер. Она нос перестала чесать, когда волнуется. У меня не так много времени, чтобы просматривать данные с камер наблюдения на базе Звездных Врат, однако я помнил, что Джелинар должна где-то в это время пересечься с Картер, теперь же я предполагаю, что в ней Гаулт, но Джелинар она или нет, не знаю. Да, быть пойманным на том, что ты не чешешь нос, как прототип, это должно быть унизительным, вроде бы поэтому оригинального Силкита так все опасались. Его ашраки были идеальными. Добиться такого уровня сокрытия, что никто не в состоянии определить, друг перед тобой или враг. Считаются, что гаулды идеальные шпионы. Это не так, Джелинар забыла чесать нос. Тот гаулд, что был агентом Баала и сидел в русском генерале, не пользовался очками, хотя у его носителя были серьезные проблемы со зрением. А у Картер привычка чесать нос очень сильная. Гаулду это не надо. Он не почешет, он просто отключит эти ощущения. Так что стоит немного поиздеваться над ней. Майкл, ведь вы говорите, что у нас есть прототипы. Если точнее, это и есть вы. Я ответил Джелинар, или любому другому гаулду, что пытался подражать говору Картер. И да, это значит, что через несколько дней защита зеркала спадет, и вы начнете испытывать эффект квантового скачка, когда в одной вселенной начнет существовать набор двух полностью идентичных групп квантов. И из-за этого можно умереть. То есть ты нас сюда заманил, начал Джек. Нет, если мы не справимся с нашей миссией за несколько дней, мы все умрем, а эта земля сгорит в пепле бомбардировок Апофиза. И вы, полковник Анил, насколько помню, солдат, и рисковать ради защиты граждан США, это ваш священный долг. Во всяком случае, если мне память не изменяет, почему я должен отчитывать тебя? А солдат Земли? Джексон потупил взгляд. Тилк удивленно поднял бровь, когда Картер закашлялась. Интересно, что думает Гаулт в ее голове, а вот Анил не выглядел очень радостным. Военные такие твари, что ненавидят публичные выволочки от тех, кто не является начальником. Анил был хорошим солдатом, однако он был командиром автономного отряда, по сути он был смертником, который отправляется на смерть куда больше раз, чем любой офицер армии, ВВС или флота США. Каждый шаг за врата может для него стать последним. Это развивает определенный стереотип мышления. За все, что совершает отряд, отвечает он. Доверие между членами отряда абсолютное. Если один начинает стрелять, все присоединяются к нему. Если на горизонте появляется граната, именно Джек ложится на нее, если нет выбора. Все действуют как одно целое, а тут я, нарушает стабильность. Это может раздражать. Какая разница, какая земля, какая страна, это все одно и то же. Помнишь, что я сказал твоему командиру, что я не хочу видеть, как его внучки берут в руки калашников ради убийства Джаффа? Почему меня останавливать какой-то межпространственный континуум? Я вышел из холла и подошел к наборному устройству и сразу же начал набирать номер Земли. Там вообще-то диафрагма, или мы до нее не додумались? Вы до автоматических станковых пулеметов не додумались, это верно, ответил ему. И зачем каждый раз гонять бедных людей к вратам, это плохо сказывается на их здоровье. Потому что такие, как ты, удаленно могут взломать управление пушками, ответила Картер. Кроме того, использование крупнокалиберного оружия внутри замкнутого пространства плохо, «Скучно», — ответил я. «Вводите свой бесполезный пароль». «Почему он бесполезный?» «Нет ничего абсолютного», — ответил я. «Система защиты должны постоянно развиваться. Очень ограниченное количество существ может прорваться через мою защиту, и одна из этих рас — это ноксы». «А чем не угодили тебе эти пацифисты?» — с интересом спросил Джексон. Тилк же удивленно поднял бровь. «Вы не видели их в сражениях, не говорили бы так, а я помню, как они сражались. Я же вроде бы вам говорил об этом на той планете, что вы мне отдали, а я вам честно отдал человека, что там жил. Человека на планету, самая моя выгодная сделка. У вас что, память как у золотой рыбки?» «Почему золотая рыбка?» «Это русская народная сказка, в которой в обмен на спасение золотая рыбка исполняла желание мужчины, который был подкаблучником. Так что формально она исполняла желание его жены. Скорее всего, Майкл сказал, что у нас память как золотой рыбки, потому что рыбка исполнила 5 желаний в обмен на одно спасение. Соответственно, она каждый раз забывала, что исполнила желание. Вы же такой саркастичный, Анил, должны понимать сарказм. Кстати, вдыхайте последний воздух свободы, потому что скоро нас отведут в тюрьму. Код введен», — сказала Картер. «Они подтвердили открытие диафрагмы. Как мило с их стороны», — проворчал я. «Мы не сдадимся даже в смерти». Картер ощутимо вздрогнула на последнем слове, хотя старалась этого не показывать. «Значит, Гаул точно в ней сидит. Это прощальные слова Токра». Я без страха вошел в вихрь синей энергии. Спустя пару секунд я уже был на родной базе командования «Звездных врат», когда целых 2 взвода автоматчиков смотрели мне в лицо. Сразу же за мной с характерным звуком вышел весь ЗВ-1. На лицах автоматчиков было видно удивление. «Ребята, давайте мы не будем делать глупостей, а вы не будем стрелять», — спокойным голосом сказал я. «У меня на бедре кобура с болтером, я не буду вас провоцировать и сложу руки в замке за головой, и спокойно опущусь на колени. Именно это я и сделал. Хоть щит я мог включить одним движением, а потом устроить тут настоящую бойню, но это не было моей целью. Взвода автоматчиков достаточно, чтобы поставить на колени легендарного Силкита», — прокомментировал это Анилу. «А то я не знал. Мое имя, данное при рождении, Михаил. Силкит — это такая же маска, как и прочие, такая же, как Нирлахотеп. И поверь, никто не в состоянии поставить меня на колени. Я это сделал с намеком не на мое фактическое положение, как коленопреклоненного человека, а как человека, что сдался, что подчинился судьбе. Я не был таким и в прошлой жизни, и теперь не буду. Такие, как я, обретают только в противостоянии кому-то». «Верно», — сказал Тилк. «Тут из толпы вышел Хаммонд в полевой форме. Что это все значит?» — спросил он. «Мы экспедиция ЗВ-1 и их союзников из мира 666. И да, это не шутка, это квантовая постоянная моего мира. Пришли сюда, чтобы помочь вам справиться с гаулдами. Это если вкратце. Мы из параллельного мира. Я Михаил, император Галактической империи. Это полковник Джонатан Анил, старший офицер ЗВ-1, его заместитель капитан. Майор, подсказали мне, а поздравляю с повышением. Майор Саманта Картер, доктор археологии Даниэль Джексон и бывший первый воин Апофизотилкс Чулака. Его перевербовал Джек во время своего краткого посещения планеты Чулак. Активация врат. А похоже, Апофиз долбится в вашу дверь. Алгоритм ускорения набора адреса интересует. Обыщите их и заберите все оружие», — приказал полковник самое логичное, что можно было. «Осторожнее с моим болтером, на нем генетическая защита. Оторвет неудачнику руку, если он попытается выстрелить. И да, Джордж, Кайл и Тесса». Хотя они хотели назвать Тессу Джорджией, но передумали. «Вряд ли сторонний шпион, незнакомый с тобой, может это знать. Мы действительно пришли из параллельного измерения и для того, чтобы помочь». После чего, несмотря даже на удивление Хаммонда, нас повели в камеры. «Откуда ты узнал о его внуках?» «Джек, я разведчик возрастом более 10 тысяч лет. Хватит задавать глупые вопросы. Меня действительно это должно было раздражать. Он знает», — буквально кричала Джелинар в мыслях Сэм. «Пожалуйста, можешь немного потише, я пытаюсь сосредоточиться. Значит, он определил квантовую постоянную нашего мира, потом смог переместиться в другой мир, а ведь еще много чего еще. И он привел нас сюда, к концу нашей цивилизации». «Да, скорее всего, чтоб спасти», — ответила Джелинар. «Фокус, который заставит вас в него верить как в божество. Грамотная тактика, но как он определил, что я в тебе? Ты была так шокирована, что отдала мне контроль? Еще будешь сомневаться в том, что мы на одной стороне, «Во всяком случае сейчас, не буду», – буркнула Джелинар. «Извини, напряженная выдалась неделька, извиняю, но ты все же приходи в себя, мы наедине с весьма могущественным Гаудом, а ты единственный компетентный специалист в общении с ним, Сэм», – попыталась помочь Джелинар справиться с шоком. «Ты не понимаешь, Сэм, он уже знает, что я в тебе, и просто в удобный момент разыграет эту карту, это вызовет недоверие ко мне, а может и к тебе». Впрочем, он может и не разыгрывать эту карту, мы все же в другой реальности, и мы мало чем можем помочь. Они сидели в стандартной комнате командования Звездных Врат, где были 4 койки. Стоит сказать, что морские пехотинцы были весьма враждебны к Тилку, но все же исполнили приказ. Первое, что сделал Майкл, так это забрался на второй этаж двухъярусной кровати и ушел в некоторое подобие спячки. Но не дали ему много времени, как его толкнул Джек. «Эй, там император, что дальше? А ты представь, что ты генерал, 1,5 миллиарда людей погибло, а тебе на базу пришло 5 подозрительных ублюдков. Я голосую за то, что генерал О'Нил нас расстреляет. Тилк, что думаешь?» «Поддерживаю», — ответил Джаффа. «Еще бы пытал вас. У Джаффа, как всегда, отличное чувство юмора», — ответила Джелинар на это. «Эй, я бы сначала нас допросил», — ответил полковник. «Вот, значит, нас допросит, а потом расстреляю», — беззаботно ответил Майкл. «А если без шуток, то генерал сейчас в отчаянном положении и готов ухватиться за соломинку, и соломинка эта есть только в моей голове, и у меня есть как минимум 4 плана, как спасти Землю. Если немного посплю, то придумаю 5-й. Однако каждый план несет в себе определенные риски. Кроме того, скоро в этом комплексе станет жарко, на месте Апофиза я бы захватил врата и всех, кто их охраняет, чтоб потом внедрить вам в головы Гаулдов и крепко покопаться в ваших мозгах». «Варвар», — ответила Джелинар. «Кто говорит, покопаться в ваших мозгах, как будто мы ложкой берем их и едим? Вообще-то вы сородичи едите», — напоминал Сэм Джелинару. «И все же он варвар, разве он не должен быть невероятно обходительным сукиным сыном? Хватит использовать земные выражения, плюс вряд ли оно подходит, его родила какая-то королева, причем целым выводком. Где он еще умудрился выжить? Это ведь было до эпохи Джав. Сильный ублюдок», — с уважением отметила Джелинар. «Настолько старых Гаулдов осталось не больше, чем пальцев на одной руке. А если вы погибнете, ваши тела поместят в саркофаг и дальше либо пытки, или же внедрение личинки, если она есть под рукой. Ненавижу пытки Гаулдов, потому что сам их изобрел». Джек все еще пытался поддеть Майкла. «Пытки изобретают жалкие дилетанты, как Силкит я изобрел Ашраков». «Ублюдок», — коротко и емко ответила Джелинар. Причем от нее эмоциями полыхнуло «будь здоров», а сама Саманта начала получать данные об Ашраках, идеальных охотниках, служащих системным лордам, верно, как псы. Именно один из таких Ашраков преследовал Джелинар и был частично повинен в смерти Раши, прошлой хозяйки Джелинар, и не тех ущербных недоделках, что используют системные лорды, а в идеальных Ашраках, настолько идеальными, что это вызывало страх. «Я разработал систему по перепрограммированию человека, что в один момент он стал идеальным убийцей с одной лишь целью – добраться до цели. В его сознании распаковывались необходимые данные, которые он мог использовать. Гаулды тоже используют тестовую модель, сложность в том, чтобы подобрать и перепрограммировать человека, который может оказаться рядом с целью, плюс снабдить его оружием. В общем, от них можно достаточно легко защититься. А вот от моих идеальных убийц было сложно защититься. Агенты могли происходить из любого класса, главное, чтоб были на одной и той же планете с целью. И вот спустя установленный срок цель будет уничтожена. И не факт, что самим перепрограммированным человеком, после этого агент полностью уничтожит всю сеть, что создал ради ликвидации, и погибнет. Это, так сказать, скальпель. Зетерки, коротко ответила Джелинар. Скорее всего, у него их сотни по всей галактике, они даже не осознают, что шпионит, просто на некоторое время личность человека замещается субличностью шпиона, и он передает важные данные, а потом отключается. Никакие методы допроса не подействуют на Зетерка, а если в разум Зетерка вторгнется симбиант, есть подпрограмма, что запустит самоуничтожение организма в весьма короткий срок. Он об этом не упомянул. А еще, у меня есть идеальные снайперы. Знаешь, это для целей, что часто появляются на открытых участках. В прежние времена, когда я не был на стороне добра, а ты сейчас на ней, не знал. Поверь, Джек, сейчас я белый и пушистый, как кролик, и безобидный, как панда. Это фасад. Мы уже все поняли это, Джелинар. Нет, Сэм, ты не понимаешь, настаивала Джелинар. До того, как Ра не приказал его убить, Силкит был очень страшным воином и оперативником, то Кра потеряла много хороших людей, сражаясь с ним и его гвардией. Так вот, у меня были оперативники в телах уносов, обколотые боевыми стимуляторами по самое не могу, возведенные агрессией на пик, плюс в броне, что может выдерживать попадание мотоков. Я выкидывал их на планеты врагов как расходный материал, и часто на тех планетах в гарнизонах гаулдов оставались только трупы, со следами пиршества сошедшего с ума зверя с выдающимися боевыми навыками. Только то, что я в их боевую программу заложил определенные реакции, мне удавалось их заманить в стазисные капсулы, до следующего использования. Ра это не нравилось. Он был эстетом, и ему люди в сравнении с уносами нравились больше, и он даже отказывался учитывать, что это были просто инструментами. И слава всем богам, что существуют и не существуют, может, уносы были отличными солдатами, однако то, что он написал, это инструмент тотального убийства и истощения сил противника. Да ты псих, согласитесь, что это было выгодным тактическим ходом, в условиях войны с Джаффа, когда вооружение рассчитано на дальность 100 метров, а сила и скорость уносов являются ключевым фактором, а когда регенерация уносов вместе с регенерацией Гаулда, при поддержке боевых стимуляторов формировали гремучую смесь. В общем, все приходил трындец. Кроме того, не забывая о моральном факторе. Что? Джелинар не поняла. При определенном уровне потерь всегда следует отступление, паника, потеря организации и прочее, объяснила Саманта. Да, поняла. С тактической точки зрения это выгодно. Однако все же иметь такие инструменты очень опасно. Они как бомбы. Я тоже согласна. Времена берсерков прошли. И Майкл это понял, теперь если кто-то и сможет воссоздать берсеркера Майкла, то он получит только ракетой по месту базирования. Вряд ли есть настолько хорошее снаряжение, хотя я думаю, что он совсем не сообщил о своих стелс-силах. Он нам рассказал об агентах, или же о древних разработках, а вот о силах специального назначения, по факту армейской разведки не сказал ничего. Это и логично, теперь перед глазами Анила и ваших генералов будет у нас с ракетным ранцем и большой авиационной пушкой, а не неприметный профессионал, что может смешаться с любым окружением, готова поставить на кон свой хвост. Кстати, меня всегда интересовало, а где у змеи хвост заканчивается? То есть у тебя есть армия таких головорезов? Зачем она мне нужна? Времена давно изменились, то, что делал этот унос, теперь можно сделать одним бомбардировщиком, что войдет в атмосферу планеты. Автоматические системы зафиксируют цели, отстрелит ракеты и улетит обратно. Майкл подтвердил мысли Джелинар. Кстати, откуда ты знаешь о внуках генерала? Чтоб если агентство информации посмеет использовать их в качестве заложников, мои агенты могли оперативно вмешаться и превратить их в удобрение. Что бы ты там ни думал, Джек. Я солдат, я не использую шантаж и тем более не использую в нем детей. Каждый сам определяет, что для него дозволено. Я не Ра, я не выставлю детей перед собой в качестве живого щита. Честь не позволит. Но почему это он делал? Спросил уже Джексон, который до этого момента не вмешивался в ситуацию. Страх. Ра один из величайших системных лордов в истории. Так вот, системных лордов не остановят дети. А вот представителей развитых гуманистических цивилизаций уже да. Кроме того, они даже меня остановят. Правда, тут их разговор прервался тем, что скрипнул замок, и голос солдата сказал: «На выход». «О, похоже, всех нас сейчас будут расстреливать», с некоторой злой иронией сказал Майкл, и спрыгнул со второго этажа и первым вышел, заложил руки за спину. Сразу у выхода всех членов ЗВ взяли в коробочку, на всякий случай отвели в зал для брифингов, где уже сидели Джек Анилл в полевой форме, Джордж Хаммонд, Катерина Линкфорд и Саманта Картер. «Тебе пошли бы длинные волосы», — ответила Джелинар, — «так как я в твоем теле на равных правах, и мне нравятся твои длинные волосы, отныне будешь их отращивать». Это заявление очень сильно удивило Саманту, даже больше, чем наличие альтернативной себя. «Итак, гости из...» — генерал повернулся к Саманте. «Параллельного измерения. Параллельного измерения. Вы говорите, что можете помочь, я весь во внимании». Тут Майкл резко стал очень серьезным и холодным, его черты обострились, а с лица пропала постоянная ухмылка. Он резко показал ЗВ-1 на стулья, а сам сел с одного из краев прямоугольного стола. «Сколько кораблей напало?» — властно спросил он. «Все маски сброшены, теперь ты видишь настоящего Михаила, или Майкла, или Силкит, или Ньерлахотипа», — сказала Джелинар. Вот он, властный бескомпромиссный гаут, которого боятся системные лорды. 4. Ответил генерал Анилу. Десантные операции предпринимают? Нет, просто постоянная бомбардировка. Значит, акция возмездия? В таком случае у нас ограниченное количество вариантов. Я напишу вам адрес и дам инструкции. Пошлете картер на эту планету, там есть союзники. Передадите послание от меня. Помощь должна прийти в течение нескольких часов, однако потом начнутся проблемы. Вы должны будете заплатить за спасение. Союзники, которых я привлеку сейчас, сражаются с врагом, который во много раз страшнее гаулдов, однако специфика их сражений позволит вам им помочь. Однако их вмешательство дорого обойдется им. Вы должны будете заплатить немедленно. В обмен на один корабль на орбите Земли и помощи в восстановлении планеты, вы должны будете им отдать минимум 20-30 тысяч своих лучших солдат. И это подводит нас к одной проблеме. Ты должен заключить этот договор от всей планеты. То есть ты, генерал Джек Анил, должен будешь стать тираном Земли. Потому что 4 корабля, что ты видишь над собой, это просто песчинка в армии гаулдов. Я являюсь одним из лордов систем, и у меня в подчинении 12 хаттаков. Так вот, на каждом из них стоит торпедные установки для ракет, которые взрываются с мощностью в 2 гигатонны. Это термоядерные ракеты, с обширным заражением. Так что понимаешь, я бы уничтожил вашу планету гораздо быстрее. Вам повезло, попался какой-то глупый гаулд. Ох, он признался, что гаулд. Сейчас, скорее всего, это сейчас станет проблемой. Скорее всего, он нас сейчас раскроет, поддержала Джелинара Сэм. Значит, ты гаулд? Спросил с подозрением Анилу. Наш же Анил ответил. Только он. Какая сейчас разница, кто я? Кстати, вы случайно не получали информации об предстоящей атаке? Спросил он. Мы получили какой-то сигнал, но не поняли, ответила Катерина Линкфорд. Катерина, да, как будто уже есть тайны. Мы не смогли его перевести, ответила женщина. Джексон, переведи, там скорее всего будет древнеегипетский. И да, скорее всего Токра, все же попытались вам помочь. Токра, не понял генерал. Фракция гаулдов, что противостоит лордам систем, они считают, что нужно сосуществовать с носителем, а не захватывать его тело. Скорее всего, именно их агенты предупредили вас, и некоторые из них скорее всего сейчас на орбите. И они ничего не делают. То крайне многочисленная фракция, если переводить на ваши термины, они агенты влияния, а агенты влияния штурмовыми операциями или терроризмом не занимаются. КХМ, Джелинар, хотя нет, все же занимаются. Однако если происходит перестрелка, миссия считает проваленной, и они отступают. Так вот, учитывая, что рядом с планетой нет флота моего дубля, то высока вероятность того, что в этой реальности я мертв. Придется справляться своими силами. Так вот, как я сказал, союзники прибудут, однако возникнет вопрос, что вы сделаете со следующими. Возможно, я открою вам Америку, но сейчас в галактике сотни тысяч планет с вратами, и у гаулдов тысячи тяжелых кораблей, хаттаков. Правда, чтобы захватить один, будут проблемы. Какие? Генерал начал слушать Майкла с интересом. Штурмовая операция, нужно рассекретить комплекс Шайн, чтоб они сели на нас на своем корабле и Джаффа начали штурм. Без этого, если полетят грузовые транспорты, вы сможете их сбить оставшимися ракетами. И тогда гаулды попадут в дилемму, им нужен комплекс Шайн. Однако терять войска они не намерены. Альтернативой является, как ни странно, с помощью щита преодолеть заградительный огонь, щедро всем раздав плазмы, и начать штурм. И тут они попадают в довольно забавную ситуацию. Ответный штурм возможен. Правда, на хаттаке 2000 джаффа может быть, что несколько обескураживает. Насколько помню, в комплексе Шайн не было много людей, а даже с внешней охраной. В общем, все будет грустно. Стоит сказать, штурм этой базы мне не нравится. Да, в моих вещах есть алгоритмы, что ускорит набор вашего адреса в несколько раз. Стоит сказать, дерьмо этот ваш компьютер. Что? Тут две Саманты одновременно выкрикнули, и потом переглянулись и замолчали. Дерьмо, именно это сказали бы древние, когда увидели, какую хрень вы присобачили вместо нормального компьютера, хотя оценили бы попытку и умилились. Прям как собаки, что умеет играть на пианино пару мелодий. А ведь он в чем-то прав, прокомментировал Джелинар, пытаясь успокоить Саманту. КХМ. Так, вот, Саманта и Даниэль отправятся на Кеммерию и попросят помощи у Асгардов. Кстати, туда отправится ваша Саманта, вместе с полковником Хаммондом. Продолжил все тем же спокойным голосом, Майкл, дальше мы позволим рассекретить свое местоположение, подсластив пилюлю тем, что есть данные, что тут есть высокопоставленный член Токра. Джелинар, приготовься, вот оно, сказала своему симбианту Картер, и даже чуть сжалась, приготовившись к возможному разносу. И кто? Спросил уже полковника Нилу. На него несколько вызывающе посмотрел генерал Анилу. Я. Что-то неуловимо изменилось в Майкле опять, и в этот раз он был человек с куда более мягким характером, но решительностью. Я член Верховного Совета Токра Горшау и Вбилот, один из самых ненавидимых системными лордами Токра. Узнав о моем нахождении в горе Шайна, Пафис будет стремиться к захвату горы и отведет меня лично в свой зал, чтоб казнить на глазах у всей галактики, повысив свое реноме, заодно и вас за компанию. Сложности в этом плане несколько. Первое. Мой носитель мужчина, когда Горшау предпочитает женских носителей. А какие полы у вас у гаулдов, я просто пропустил. Они бесполые, пол имеют только королевы, которые предпочитают быть в женщинах, связано с рождением детей, подсказал своему дублю Анилу. Однако некоторые гаулды предпочитают тот или иной пол носителей. Майкл вот предпочитает мужчин. Правда, в его истории было то, что он был женщиной. Это так, для будущих издевательств. Так вот, сложность вторая. Как дать знать гаулдам, что я на планете? Третья сложность — убить Апофиза на мостике. В принципе, проблема не такая сложная. Мы переходим к следующей проблеме. Заменить Тилка, первого воина Апофиза. Именно его приказы, которые подобны приказу первого после Бога, способны дать нам возможность некоторые варианты. Сэм, дай мне контроль, попросил Джелинар. Хорошо, что если генерал Анилу предложит в обмен на пощаду выдать двух высокопоставленных агентов Токра, Горшау из Билота и меня. О, Джелинар, ты все же решила признаться, необычно для тебя, улыбнулся Майкл. Только не используй Сэм, как Рашуна нету, боже, ты видела того гоблина. Да даже сифилитик на последней стадии красивее выглядит. Тут в мыслях Джелинар промелькнули воспоминания о том, как она переспала с руководителем тюрьмы, чтобы сбежать, и вспомнила свое отвращение к себе, свое предательство. Мартауфа и Ланташа, печаль, скорбь и много других эмоций. Да как ты смеешь? Ее глаза свернули, и она вскочила, так что стул упал. Не тебе меня судить, разрушитель миров, палач Калверы 7, цепной пес Ра, не тебе меня судить. ЗВ-1, вместе с местными был так удивлен, что даже оцепенели, а вот охрана сработала мастерски и нацелила на возможную угрозу оружием. Да. Так что Анилл от нее отпрыгнул, и в его глазах было удивление, шок и много чего еще. Даниэль и Тилк тоже были весьма шокированы, но еще больше были шокированы местные. Джелинар, ну не стоит так нервничать, секс в шпионаже, это основа основ, не тебе ли не знать. Кстати, ты говорила об этом Ланташу и Мартауфу. Нет, что ж твой выбор, ты сама решила играть с Картер, я же решил поиграть с тобой. Кстати, как там Картер, можешь на нее переключиться. Я объясню, как ты обосралась. Плюс, Картер меня явно меньше тебя ненавидит после того, как я залез тебе под кожу. Майкл, это я, спокойным голосом сказала Сэм, когда Джелинар бушевала в ее разуме. Зачем, ребята, присядьте, и я вам все объясню. Во-первых, Джелинар нарушила мои планы. Знаешь, я тебя на Кеммерию планировал отправить вместе с местной Сэм, чтобы сберечь один из гениальнейших умов этой планетки. Майкл встал и начал расхаживать. Охрану успокоил генерал Анилу, а полковник в шоке смотрел на нее. Однако только, что, Джелинар предложила очень плохой план, не лишенный своих плюсов, но очень плохой. И да, ты, когда нервничаешь, нос чешешь, так я определил, что в тебе гаулд. Что, правда? Спросил полковник. Да, она действительно это делает, ответил серьезный генерал. А ты откуда знаешь? Он мне предложение сделал, ответила местная Саманта Картер. Ах ты везучий сукин сын. Давай вернемся к тому, что твоя Сэм Гаулт, она Токра, и сейчас я управляю телом, и могу все объяснить, сказала майор Картер. А откуда мы знаем, что говоришь ты, а не маленькая рептилия в твоей голове? Джелинар — посредственная актриса, ее уровень максимум — играть классических клишированных злодеев. Я его убью. Сыграть гениального доктора астрофизики — это явно не ее уровень, прокомментировал это Майкл. Она не старается копировать походку, движения, жесты, ее движения резкие и властные, когда Картер хоть и является действующим военным, больше человек науки, и предпочитает разговаривать вежливым голосом в определенном темпе, Джелинар может использовать речевые обороты Сэм, но они всегда будут чуть-чуть не такими из-за тембра голоса. Просто если быть честным, вы и зрители непритязательные, помнишь, как я Ковальского сыграл, это был высший пилотаж. Ковальский, не понял генерал Анилу, мы с Джеком познакомились, когда я проник в Чарльза и угнал его тело, потом вернул, через месяц, причем с хорошей арендной платой и чаевыми. Безумие какое-то. Безумие было, когда Джек переспал с одной девушкой, и заразился от нее нанитами, что старит тело, и меня позвали его лечить. Признался Майкл. Представляете, сижу я, планирую военную операцию, и тут мне звонит Картер, сообщая об конфузе. Господи, он перестанет менять все эти маски или нет? Теперь он переключился на безобидного балагура, хотя несколько секунд назад был идеальным Джеффа, для которого пожертвовать своей или чужой жизнью, естественно. Джелинар, ты должна согласиться, что играет он лучше тебя, без обид. Ох, чувствую, у вас много историй, но можно ближе к спасению моей планеты. Спасибо. Да, так вот, до того, как Джелинар сорвала мои планы, я планировал отправить двух Сэм на Кеммерию с некоторыми данными, однако теперь имеем то, что имеем. Джелинар широким каналом передаст просьбу о помощи с кодом Токра, что помощи не требуется, так Апофис поймет, что Токра на планете. После этого вы, генерал, свяжетесь с ним и сообщите, что вы готовы передать двух агентов Токра в обмен на безопасность планеты. Дальше, нам потребуется либо убить или же запереть местного Тилка, с этим главная проблема. После чего нас отведут на мостик Апофиза, где мы можем его убить. У меня там есть оружие скрытого ношения, так, что мы можем убить его довольно быстро. После чего захватим мостик и сможем продержаться достаточно долго, пока не прибудут Асгарды. А ты не можешь перехватить управление войсками или же уничтожить эти корабли без Асгардов? Спросил генерал Анилу. К несчастью, не все так просто, как вы можете судить, у нас не самый опытный в космическом бою экипаж, а сражаться 3 на 1. Нет, я могу начать играть с ними в кошки-мышки по всей Солнечной системе, но генерал Анилу, вы опытные военные, должны понимать, что батлшип недолго сможет продержаться против 3 батлшипов, которые могут выполнять роль авианосцев. И я, может, я и неплохой тактик, может, вы неплохой тактик, в 2 экземплярах, только у нас получится, так что 4 генерала на 1 солдата, солдат в данном случае Тилк и я, одновременно еще и 3-й и 4-й генерал, так что лучше отсидеться и использовать потом хаттек для политических целей объединения остатков Земли, это куда более продуктивно. Кстати, я бы был больше за то, чтобы, выйти в космос и атмосферу стравить из корабля, заодно убьем всех Джеффа, я такое пару раз проворачивал. Ведь в захвате корабля самое важное – захватить мостик. Оттуда можете делать все что угодно. Централизация управления является существенной проблемой Гаулдов. Кстати, после того, как захватите, переоборудуйте его и найдите нормального капитана морского судна, желательно авианосца, если они еще живы. В моих вещах в рюкзаке, если быть точнее, есть много полезного. Для начала программа ускорения набора адреса, а также еще множество других полезных вещей. Генерал Анил думал недолго. Хорошо, я поверю тебе. Что нужно делать? Ты что, просто так согласишься? Удивился полковник Анил. А какие у меня альтернативы? Задал резонный вопрос Джек своему дублю. Мы теряем город за городом, каждая минута промедления – это 1000 жизней. Так что да, я скоро на расправу в данном случае. Что-то еще. Думаю, вам следует подготовить ловушку для Тилка и его солдат. Думаю, эта комната подойдет для ловушки. Полковник Анил поднял руку. Итак, доктор Картер и Даниэль отправятся на Кеммерию вместе с доктором Лэнгфорд и половником Хаммондом. А как мы объясним то, что нас 2? И он указал на генерала. Братья-близнецы, а у ваших родителей было туго с фантазией. Просто ответил Майкл, так что все усмехнулись. Боже, как будто они будут интересоваться этим, они будут нас избивать, а потом потащат на казнь, вас вообще не заметят на фоне награды за поимку Гаршау и Джелинара. Займитесь своими делами. Картеры, установите обновление, потом Джелинар, займись сообщением, Тилк, приготовься, ты скоро вновь станешь первым воином Апофиза. Генерал и полковник Анилы, потренируйтесь в использовании колец зетерков. У нас будет только 1 шанс. Тилк, я дам тебе перчатку, что похоже на каракаши, однако они немного другие. Не обязательно иметь в крови на квадах, чтоб их использовать. Поэтому, тоже потренируешься, времени у тебя будет немного. 1 перчатка для щита, 2 для атаки. Выпускает мощную телекинетическую волну, гораздо мощнее, чем в стандартном ленточном устройстве, Все благодаря мини-генератору на квадаха. В случае, если все станет плохо, ты должен стать для нас несокрушимым щитом. Понял. Быстрее, у нас много работы. Я, если честно, вообще не представляю, как восстанавливать Землю после апокалипсиса, так что лучше генералу Анилу подумать об этом заранее. Мы не сдаемся даже в смерти. Мой повелитель, вот те презренные, что бросили вам вызов. С поклоном сказал Тилк, прикрыв руками глаза. Мы же с двумя джеками стояли на коленях, тут же была и Картер. Я и Картер были одеты как токра, то есть в кожаные одежды, а не в одежды пустынников. Гаршау и Вбилот, Джелинар и Фмалкшур, предатели, что предали системных лордов, сегодня умрут. Я надеялся отомстить этой отсталой планете за смерть Ра, а узнал, что вы тут, вы были преданы теми, кому хотели помочь. Мы заключили сделку, мы отдаем их вам, и вы перестаете бомбить нашу планету, сказал генерал Анилу. Ты смеешь ставить свои условия, ваша планета будет уничтожена за то, что посмело противостоять лордам систем, самодовольно сказал Апофис. Тилк привел нас на мостик, на котором находились несколько операторов вооружения и пилот, а также 9 джафа. Тилк стоял напротив нас, самого же Апофиса с двух сторон сторожили 2 джафа, и еще несколько были за нашей спиной. С чего ты взял, что я Гаршау? Я просто использовал это имя, чтоб ты меня захватил. Меня зовут Силкит. Тилк, прикрой меня. В этот момент путы с нас спали, и Тилк развернул щитовое поле как раз передо мной, а я поднял руку с кольцом и двумя точными выстрелами снял Джаффа. Картер развернулась и пнула Джаффа, что стоял за ней, и поднесла свою открытую ладонь к его лицу, сверкнул мощный луч, который прошел через черепную коробку, мгновенно убивая его, еще парочкой точных выстрелов. 2 анилов тоже развернулись и убили своих охранников. Для этого они использовали боевые ножи, что спрятали в своей одежде, вонзив ножи прямо в примту, мгновенно убивая, а после активировали свои кольца и несколькими выстрелами убили весь экипаж мостика. Я же встал, Апофис в страхе активировал ленточное устройство, я же одел Харкиш, оружие которым Ашрак пытал Джелинар. Глаза Апофиса в страхе расширились, он понял, что я собираюсь сделать. Ты испортил мою операцию, напал на мою планету, уничтожил результат трудов более 1000 лет моей работы. Ты что надеешься, что умрешь быстро? Я убью тебя 1000 раз, а потом возражу, чтоб еще 1000 раз убить. Он наклонился к своему ленточному устройству и произнес несколько фраз, призывая свою гвардию на помощь. Тилк, коротко сказал я. Он понял меня и выстрелил из мотока в консоль управления дверью. Джелинар, не хочешь убить системного лорда? На лице Картер расплылась зловещая улыбка. Жажду. Он в страхе направил на нас свое ленточное устройство и хотел активировать телекинетическую волну. Я же быстро достал нож и кинул его прямо в руку Гаулду. Тот беспрепятственно прошел через щит и проткнул кристалл управления ленточным устройством. Апофис с трудом блокировал боль от раны и понял, что он совершенно беззащитен передо мной. Гаулд посмотрел на Тилка и произнес одну фразу. «Шалва, хе-хе, но мы же не боги, так что он не может быть предателем, ведь он служит богу, а ты не бог». Я повернулся к Тилку. «Включи общую трансляцию». «Да, ты не говорил, что планируешь его убить, транслируя это на всю галактику. Это привлечет к нам внимание. Это и так привлечет к нам внимание». После его смерти, остальные системные лорды будут стремиться захватить его владения, так что я убью его максимально мучительно. Джелинар, поднимая эту посудину на орбиту. Тут Апофис, видимо, решил напасть на генерала Анила. Да, у Гаулдов есть свои преимущества, но не когда твоя правая рука проткнута ножом, и когда держишь нож левой. Генерал провел образцово-показательный захват вооруженной руки и коленом сломал руку Гаулду, а потом от души врезал ему по морде. В этот момент выстрелы в дверь мостика стали куда настойчивее. А еще, Джелинар, пожалуйста, выкачи весь воздух на этой посудине. Приказ понятен. Стоит рассказать, как мы вообще проникли на этот корабль. Все тем же способом, каким я и планировал. Было бы, кстати, неудобно, если бы пошел какой-то другой офицер, кроме Тилка. Шанс на это был где-то 10%. Все же это высокопоставленный враг. И Тилк, как тот, кто сражался со множеством врагов Апофиса, должен был убедиться, что земляне не планируют подкинуть никого другого в качестве высокопоставленного заложника. Тилк пришел с десятком джафа, которого тут же были оглушены устройством, что напоминает Зет, а у меня была разработанная защита. Я вообще давно озадачил своих ученых разработать защиту от Зета. Правда, она работает не как поглощающая броня воинов Анубиса, а совсем по-другому. Это небольшая пирамидка, что поглощает выстрел Зета, погружая всю энергию в себя, не давая причинить вред человеку. Тут действует правило высоких энергий, так что человек даже не получает урон. Однако накопители пока не самые лучшие, 10 выстрелов. Но и это хорошо, как раз то для тайных операций. На серийной броне уже стоит слабенькие щиты, которые могут держать пару выстрелов посоха, пока не будет перегружен эмиттер щита, он, конечно, восстановится. Наверное, есть еще сам броня, которая способна выдержать несколько выстрелов. Так вот, после того, как оглушили всех Джаффа, я исправил память Джаффа с помощью ленточного устройства. Как раз в это время Тилк избивал Джека за неучтивость, а Пафис не из тех, кто любит ждать, однако еще больше он любит униженных врагов. Так что оправдание Тилка его удовлетворило. Тилк этой реальности был оставлен в камере на базе. Солдаты же провожали нас как на эшафот, видимо, они не верили в наш план. Джелинар быстро подняла нас на орбиту. В это время остальные 3 хаттака прекратили бомбардировать планету. Подключить к системам телевещания и забей весь радиоэфир моим выступлением. Приказал я опять. Ты в курсе, что я не твоя подчиненная? Откуда ты это знаешь? Спросил я у Джелинар. Что? Может, ты мое самое величайшее оружие, лучший агент Токра, является секретным агентом величайшего хитреца в галактике. Ладно, чего-то я совсем захвастался, величайший хитрец, это Анубис. Учитывая, что он мертв, он жив, прервал я ее, и лучше бы тебе избавиться от иллюзии его смерти. Это может дорого обойтись Токра, ведь у него могут быть часть моих разработок. Ты ведь не шутишь, Картер, точнее Джелинар уставилась на меня. «Да, самый страшный гаут в истории галактики жив. Эй, мы вам не мешаем?» – спросил полковник, а генерал его поддержал. «Хм, ну тут только один лишний, и он скоро отправится давать отчет создателю о всех своих грехах. Ты что, веришь в высшие силы?» – спросила меня Джелинар. «Да, а ты нет?» И когда я отвернулся, она привлекла внимание обоих анилов и покрутила пальцем у виска. Те только кивнули, Тилк выразительно поднял бровью. «Даже древние верили в высшие силы. Так что не стоит считать себя умнее их. Они были, конечно, дураками, но в плане использования своего потенциала, а не в фундаментальной физике. Может, кто-то все же мне скажет, кто эти древние?» – спросил генерал Анилу. «Строители врат». Одновременно ответили все на мостике, кроме Апофиза. У него были проблемы, в одной руке у него была дыра, а вторая вообще сломана. «Все Джаффа на корабле мертвы», — доложила Джелинар. «Отлично, время для выступления. Эх, еще бы профессионального оператора сюда, да где же его возьмешь? Сейчас все одним дублем придется снимать». Немного шуточный тон должен был разрядить ситуацию крайнего психологического напряжения, что сейчас испытывает каждый, даже Тилк, просто у него покер-фейс отличный. «Я стал в обычную свою стойку, для публичных выступлений, ноги на ширине плеч». Стойка смирно и руки за спиной. Психологически людям так легче поверить в искренность человека, когда их цель не разделяет целая стойка с микрофонами. Жители галактики, сегодня умерло много хороших людей, 1 500 000 000 по предварительным подсчетам встретили свой конец, потому что Апофис считает, что имеет на что-то право. На самом деле это ложь, он не имеет ни на что права, он жалкий паразит. Да еще и трус. Жителям Земли, вы хотели узнать, почему на вас напали, почему ваши дома бомбили, по какой причине. На самом деле причины нет, точнее суть этой причины, что вы живете, что вы уже освоили атомную энергию. Гаулды тысячи лет назад нашли вашу планету и вашу расу, и избрали ее в качестве носителей для себя. Гаулды — это змеи, что прикрепляются к позвоночному столбу, и блокируют ваше сознание, что... Б. Мочь управлять вашим телом. Именно они принесли в ваш мир структурированную религию. Ра, Апофис, Осирис, Сет — все эти имена, даже так любимая японцами Аматерасу и первый император Китая, Ю, все это гаулды. Даже сатана — это гаулд по имени Сокар, который опасался вашего потенциала и использовал чуму как оружие. Мое же имя Михаил, я также гаулд, и все эти тысячелетия защищал Землю, не давая сделать с планетой то, что они сделали сейчас. В этот раз я опоздал, но вы будете отомщены, системный лорд Апофис умрет. Я повернулся и подошел к Апофису, тот поднял руки в защитном жесте. Нет, прошу, не надо, я буду служить тебе. Я зашел за его спину и активировал свое ленточное устройство, которое позаимствовал у Ра, из кристалла полился свет, который нацелился на шею мужчины. Этот свет парализировал Гаулда, даже не давая убить носителя, он понял. Он пытался сопротивляться, но ничего не смог сделать. Тело Гаулда прорвало плоть человека и оказалось в моей руке. Хозяин тут же упал от болевого шока и потери крови, а в моих руках оказался Апофис. «Джаффа, вот ваш господин, жалкий червяк, в нем нет ничего божественного, это просто червяк, суть которого в паразитизме. Единственное, что он может делать, это сношаться с девушками в своем гареме и отправлять на смерть вас. Смотрите, жители галактики, это то, чего вы боитесь, жалкий слабовольный Гаулд. Смотрите, системные лорды, вот он, тот, кого вы так боялись, это ваша истинная личина. И я хочу вам сказать, земляне не будут больше бояться вас». Я быстрым движением откусил голову Гаулду и тщательно прожевал, после чего проглотил. Мясо Гаулдов, кстати, очень питательно. После чего кинул оставшееся генералу Анилу. Как раз на него сместился фокус камеры, которой управлял Джелинар. Он удивленно посмотрел на тело в своей руке, после чего тоже откусил кусочек, после чего кинул Тилку. Тот быстрым движением словил его и откусил кусок, который был гораздо больше, чем у меня или у кого-то другого. После чего уже Джелинар присоединится к закуске. Этого уже не смогли выдержать хаттеки и начали по нам стрелять. Как раз видео выступление закончилось, и я мог сказать: «Тилк, гони за Юпитер, где же эти Асгарды? Может, стоило подольше помариновать заложника?» — спросил полковник Анилу. «Просто я плох в захвате заложников, да и кто бы вел с нами переговоры. Я подумал, что Асгарды с их быстрыми гипердвигателями как раз способны будут уже прибыть». Тут корабль затрясла от нескольких попаданий. «Щит на 60%. Используем спутники Юпитера для того, чтобы поиграть в кошки-мышки с ними. Приказываю, Джелинар, я. Ответный не открывать, распределить энергию на двигатели и щиты. Щиты на 50% нас догоняют, алкиши. Он же мертв, за что они сражаются? А как же отомстить? Я уверен, что Хируур уже направил войска против некоторых колоний Апофиза, если, конечно, поверил в эту запись. Автор где-то тут понял, что, кажись, в работе нужно предупреждение каннибализм поставить. А это нормально, что ты каннибализмом занялся?» — спросил генерал Анилу. «Обычно каннибализм порицается. Гаулдераса, что приветствует каннибализм», — быстро ответила Джелинар. «Хоть то край отрицают его, но с каким удовольствием я его ела, хоть это Апофисыня из моего мира, я не против еще пару системных лордов съесть. Но должна отметить, что сейчас практика каннибализма не применяется к Гаулдам, у которых уже был хозяин, а вот те, у кого нет хозяина, либо убивают или же пожирают. Но это традиция лордов, Майкл же из тех времен, когда ели и хозяина, и симбианта, если те проигрывали игру за власть. Блеск. Тилк, кстати, стал первым Джаффа, который сожрал системного лорда. Хочу сказать, чтоб предупредил. Все же, там не хватало соли, еще можно было салат. Джек, у нас на хвосте куча злых Джаффа, от того, что я сожрал их лидера, а тебя интересует только то, как ты его сожрал? — спросил я его. Джелинар, уходи за ее, это даст нам 13 секунд, перебрось всю энергию на оружие, избей все алкиши, темп стрельбы быстрый, мощность малая. Как только эскадрильи алкиши вылетели из затени планеты, туда начало стрелять все, что у нас было, в максимальном темпе, залив целый сектор огнем, сбив большую часть алкешей, хотя многие ушли в маневр, щиты самых удачливых смогли выдержать огонь. Я просчитывал одновременно варианты, у нас была небольшая фора, теперь ее нет, сейчас за ее зайдут хаттеки. На сенсорах дальнего радиуса появились корабли, это Асгард, — с радостью сообщил Тилк. Да, его радость была искренней, однако вряд ли даже Джек смог бы распознать, что это не обычный голос, а именно радость. Открой канал связи. Готово. Кораблям Асгарда, этот корабль захвачен землянами, системный лорд Апофис казнен, просим помощи в изгнании Гаулдов из этой системы, — говорит главнокомандующий Тор. Мы окажем помощь вам. Белескинер Асгарда с небывалой скоростью приблизился к нашему кораблю и открыли огонь из своих ионных пушек. Похоже, теперь у командиров кораблей включились мозги, и они попытались отступить, но были в мгновение ока уничтожены. Главнокомандующий Тор, я благодарю вас за оказанную помощь. Теперь можем ли мы отправиться к Земле? А также, можете ли вы телепортировать меня на мостик своего корабля? У меня есть важная информация, которой не обладала ни доктор Картер, ни Даниэль Джексон. Через несколько секунд я исчез во вспышке телепорта. Главнокомандующий Тор, представился я серокожему гуманоиду, что сидел в своем ложемите, и управлял кораблем. Скорее всего, сейчас на моем месте появились Джексон и Картер. Майкл, Тор наклонил свою голову в знак приветствия. Не будем долго разговаривать, уверен, что я вам не нравлюсь. Ваши системы уже просканировали меня и, думаю, поняли, что личность моего хозяина стерта. Не думаю, что это добавило очков популярности в ваших глазах, но это не важно. Три проблемы. Генетическая деградация, репликатор и гаулды. Я дам координаты. На земле в Антарктиде лежит Цера Урбанус, она древняя, однако она больна чумой, против которой нет лекарства, только симбиант может ее излечить. Думаю, достойным кандидатом станет королева Токра Эгерия, которая сейчас находится на Пангаре, бывшем тронном мире Шакрана. Там же находится комплекс древних, что позволит защитить эту планету. Где-то в этой галактике есть создательница репликаторов. Она может быть ключом к победе над ней. Гаулды. Они падут довольно быстро. Дополнительные сведения. С помощью квантового зеркала можно создать квантовый мост, с помощью которого передавать информацию, так что ваша цивилизация в этой реальности, и ваша же цивилизация в моей реальности могут объединить свои силы для достижения результата. Все же две расы Асгардов лучше для решения проблемы, чем одна. На этом у меня все. Почему ты печешься об этом мире? Гаулды никогда не станут древними, и не позволят другим стать ими, поэтому должны быть уничтожены как враги эволюции, или же реформированы. Токра самая совершенная на данный момент фракция гаулдов. Я верю, что союз двух высокоразвитых существ, как земляне и симбиант Токра, способны на большее, чем по отдельности. Опытный оперативник Массада и новорожденный гаулд, с некоторой базовой подготовкой изображают Осириса. Вы должны помнить, кто это. Так что представляете, насколько это значительный результат.